Глава 12. Путь Бодхисаттвы. Мы рассмотрели практику медитации хинаяны, практику простоты и точности. Когда мы даем возможность появиться просвету, пространству, в котором вещи могут быть такими, какие они есть, мы начинаем ценить ясную простоту и точность нашей жизни. Это и есть начало практики медитации. Мы начинаем проникать сквозь пятую сканху, преодолевать занятость ума, быстроту рассудочного мышления, облако болтовни, которое заполняет ум. Следующий наш шаг – работа с эмоциями. Рассудочное мышление можно сравнить с кровообращением, которое постоянно питает мускулы нашей системы эмоций. Мысли связывают одну эмоцию с другой и поддерживают эту связь. Так что, проходя через свою повседневную жизнь, мы чувствуем движущуюся вперед волну болтовни, испещренные более красочными и напряженными взрывами эмоций. Эти мысли и эмоции выражают наше глубинное отношение к миру и способы взаимоотношения с ним. Они образуют наше окружение и фантастическую сферу, в которой мы живем. Все виды окружения образуют 6 сфер, и хотя отдельно взятая сфера может оказаться типичной для психики какого-то индивида, но каждый человек будет также постоянно переживать и эмоции, связанные с другими сферами. Чтобы работать с этими эмоциями и сферами, мы должны начать с обзора ситуации, применяя более широкий ее охват. Это и есть медитация випашьяна, на пали випассана. Нам следует осознавать не только точные детали какой-то деятельности, но также и всей ситуации в целом. Випашьяна включает в себя осознание пространства, атмосферы, в которой эта деятельность происходит. Если мы видим точные детали нашей деятельности, такое осознание создает также и некоторое пространство. Осознание ситуации в малом масштабе одновременно приносит и крупномасштабное осознание, а из него развивается всеохватывающее осознание медитации – Махавипашьяна, на пали Махавипассана. Иными словами, имеет место осознание всей структуры ситуации, а не направление внимания на детали. Мы начинаем видеть стереотип наших фантазий вместо того, чтобы погружаться в них. Мы обнаруживаем, что нам нет нужды бороться со своими проекциями, что стена, отделяющая нас от них, наше собственное творение. Прозрение несубстанциональной природы эго есть праджня, трансцендентное знание. С проблеском праджни мы освобождаемся от напряжения, понимая, что нам более не нужно поддерживать существование эго. Мы можем позволить себе быть открытыми и великодушными. Мы видим другой способ подхода к своим проекциям, и это дает нам вдохновляющую радость. Здесь первый духовный уровень достижения бодхисаттвы, первой бхуми. Мы вступаем на путь бодхисаттвы, на открытый путь махаяны, путь теплоты и открытости. В медитации махавипашьяна между нами и объектом существует обширная протяженность пространства. Мы осознаем наличие пространства между ситуацией и нами, а также все, что может произойти в этом пространстве. Здесь или там не происходит ничего такого, что можно было бы понимать как взаимодействие или борьбу. Иначе говоря, мы не навязываем переживанию свои рассудочные идеи, наименования и категории, а чувствуем открытость пространства в любой ситуации. Таким образом, осознание становится очень точным и всеобъемлющим. Медитация Махавипашьяна означает, что мы даем вещам возможность быть таковыми, каковы они есть. Мы начинаем понимать, что для этого с нашей стороны не требуется никакого усилия, потому что вещи действительно таковы, каковы они есть. Нам не нужно смотреть на них таким образом, потому что они действительно так и существуют. Следовательно, мы начинаем по-настоящему оценивать открытость и протяженность, так что благодаря этому располагаем пространством, в котором можно двигаться. Нам не надо стараться применять осознание, ибо мы им уже обладаем. Поэтому путь Махаяны — открытый путь, широкий путь. Он заключает в себе свойственное открытому уму желание позволить себе состояние пробужденности, разрешить своему инстинкту выйти на свободу. Раньше мы рассматривали возможность проявления пространства для общения, но практика такого рода очень обдумана и проникнута самосознанием. Когда мы практикуем медитацию Махавипашьяна, мы не только наблюдаем за собой при общении, не только намеренно даем место просвету, не просто выжидаем с определенной целью. Мы общаемся и затем как бы освобождаем пространство. Оставьте все, как оно есть, и более не беспокойтесь. Не удерживайте и эту освобожденность, как принадлежащую вам, как ваше творение. Откройтесь, оставьте все как есть и откажитесь от обладания. Тогда из этого отказа проявится спонтанность пробужденного состояния. Писания Махаяны говорят о тех, кто полностью готов открыться, о тех, кто почти готов открыться, и о тех, кто обладает потенциальными возможностями открыться. Это люди интеллектуального склада, которые интересуются предметом, но не оставляют достаточно места для проявления этого импульса. Те, кто почти готов, обладают вполне открытым умом, но они следят за собой больше, чем это необходимо. Те, кто полностью готов, услышали тайное слово, пароль Тадхагаты, кто-то уже сделал это, кто-то уже перешел через поток. Это открытый путь, это возможно, это путь Тадхагаты. Поэтому просто откройтесь, неважно как, когда и почему. Это прекрасная вещь. Это уже произошло с кем-то другим. Так почему же не с вами? Зачем же тогда делать различия между вами и остальными Тадхагата? Тадхагата означает «тот, кто пережил Тадха», то есть то, что есть, как оно есть. Иными словами, это переживание, как оно есть. Итак, идея Тадхагата есть способ вдохновения, исходный пункт. Она говорит нам, что другие уже сделали это, другие уже пережили это. Этот глубинный инстинкт уже вдохновил кого-то. Инстинкт пробуждения, открытости, спокойного качества разума. Путь Бодхисаттвы существует для тех, что смелы и убеждены в могучей реальности природы Тадхагаты, существующей внутри них самих. Те, кого по-настоящему пробудила такая идея, как идея Тадхагаты, находится на пути бодхисаттвы, на пути храброго воина, который полагается на свою потенциальную способность завершить странствие, полагается на природу Будды. Слово «бодхисаттва» означает «тот, кто достаточно смел, чтобы следовать по пути бодхи». Бодхи — это пробуждение, состояние пробужденности. Это не говорит о том, что бодхисаттва должен быть полностью пробужденным, но он желает идти по пути пробужденных. Путь состоит из 6 видов трансцендентной деятельности, которые проявляются спонтанно. Это трансцендентное великодушие, дисциплина, терпение, энергия, медитация и знание. Эти добродетели называются парамита, потому что парам означает «другая страна» или «другой берег», а ита – «прибыл». Итак, парамита означает «прибытие на другой берег, на другую сторону». Название указывает на то, что действия бодхисаттвы должны обладать прозрением, пониманием, которое превосходит централизованное понятие «я». Бодхисаттва не старается быть хорошим или добрым, однако он проявляет спонтанное сострадание. Великодушие. При изучении буддийских писаний трансцендентное великодушие обычно понимается неправильно, как проявление доброты по отношению к тем, кто ниже нас. Кто-то испытывает боль, страдает, а мы находимся в более высоком положении и можем спасти его. Но смотреть на кого-то сверху вниз очень глупо. А у бодхисаттвы великодушие не бывает таким черствым. Это нечто весьма сильное и мощное, проявляющееся в общении. Общение должно преодолевать раздражение, иначе оно будет похоже на попытку устроить себе постель в зарослях шиповника. Пронизывающие качества внешних расцветок, энергии и цвета устремляются к нам и пробиваются сквозь наши попытки общения, как шипы, прокалывающие кожу. Мы хотим подавить раздражение, и это создает препятствие нашему общению. Общение должно быть излучением, получением и обменом. Всякий раз, когда в него включено раздражение, мы оказываемся неспособны видеть правильно, полно и ясно безграничные качества того, что приближается к нам, что представляет в виде общения. Внешний мир немедленно отвергается нашим раздражением, которое говорит: «Нет, нет, это раздражает меня, прочь, прочь». Такое отношение полностью противоречит трансцендентному великодушию. Следовательно, бодхисаттва должен пережить великодушие, полное общение, превышающее раздражительность и стремление к самозащите. Иначе, когда шипы угрожают нам уколами, мы чувствуем, что должны защищать себя, потому что на нас нападают. Мы убегаем от данной нам огромной возможности общения. Мы оказываемся недостаточно смелыми даже для того, чтобы взглянуть на другой берег реки. Мы оглядываемся назад и стараемся убежать. Великодушие – это желание давать, открыться без религиозных или философских мотивов, просто делать то, что требуется в любой момент каждой ситуации, не боясь ничего не получить взамен. Раскрытие может произойти прямо на большой дороге. Мы не опасаемся, что нас ослепят дым и пыль человеческой ненависти и страсти. Мы просто раскрываемся, полностью покоряемся, отдаем. А это значит, что мы не судим, не оцениваем. Если мы попытаемся вынести суждение о своем переживании или оценить его, если мы попробуем решить, до какой степени нам надо открыться, а до какой оставаться закрытыми, тогда наша открытость не будет иметь никакого смысла, и сама идея парамита трансцендентного великодушия окажется тщетной. Наше действие ничего не превзойдет и перестанет быть действием бодхисаттвы. Вся сущность идеи трансцендентности заключается в том, что мы видим сквозь наши ограниченные понятия, сквозь ограниченные концепции, сквозь психику войны этого против того. И вообще, когда мы смотрим на какой-то объект, мы не разрешаем себе видеть его должным образом. Автоматически мы видим свою версию этого предмета, вместо того, чтобы действительно видеть его таким, каков он есть. Тогда мы полностью удовлетворены, потому что внутри уже сфабриковали собственное представление об этой вещи. Затем мы даем ей пояснение, судим о ней, принимаем ее или отвергаем. Но здесь совсем нет процесса подлинного общения. Поэтому трансцендентное великодушие заключается в том, чтобы отдавать все, что вы имеете. Действие должно быть открытым, целиком обнаженным. Суждение — не ваше дело. Тот, кто получает, должен сделать жест приятия. Если получающие не готовы для вашего великодушия, они его не получат. Если готовы, придут и возьмут. Таково безличное действие бодхисаттвы. Он не думает о себе, не делаю ли я ошибок, осторожен ли я, перед кем мне следует открыться. Он никогда не становится на чью-то сторону. Фигурально выражаясь, бодхисаттва просто лежит, как труп. Пусть люди смотрят на вас, рассматривают вас, вы находитесь в их распоряжении. Такое благородное, полное действие не содержит никакого лицемерия, совершенно никаких религиозных или философских суждений. Вот почему оно трансцендентно, вот почему это парамита, и оно прекрасно. Дисциплина. И если мы идем и рассматриваем парамита морали или дисциплина, шила парамита, мы находим и здесь применение того же самого принципа. А именно шила или дисциплина не является обязанностью по какому-то установленному набору законов или образцов поведения. Ибо если бодхисаттва полностью бескорыстная и открытая личность, тогда он будет действовать в соответствии с открытостью и не станет следовать правилам. Но его действия просто совпадут с образцами. Для бодхисаттвы невозможно нанести вред другим людям или уничтожить их, потому что он воплощает трансцендентное великодушие. Он полностью раскрылся и поэтому не делает различия между этим и тем. Он просто действует в соответствии с тем, что есть. С точки зрения какого-то другого человека, если бы этот другой наблюдал за действиями бодхисаттвы, всегда кажется, что он поступает правильно, делает правильную вещь в правильное время. Но если бы мы попытались подражать ему, для нас это оказалось бы невозможным, потому что его ум столь точен, столь аккуратен, что он никогда не совершает ошибок. Он никогда не устремляется к неожиданным проблемам, никогда не создает хаоса и разрушения. Просто он в своих действиях совпадает с образцами. Даже если сама жизнь оказывается хаотичной, он просто действует в соответствии с нею, участвует в хаосе, и каким-то образом все приходит в порядок. Бодхисаттва способен перейти реку, не попав в водоворот. Если мы полностью открыты и совсем не следим за собой, а обращаемся с ситуацией, как она есть, в состоянии совершенного раскрытия, тогда действие будет чистым, абсолютным, высшим. Однако, если мы попытаемся осуществить это чистое поведение при помощи усилия, наше действие, каким бы чистым оно ни было, окажется неуклюжим, ибо в нем все-таки будет присутствовать качество малоподвижности и неловкости, тогда как действия бодхисаттвы оказываются плавными, и в них нет никакой натянутости. Все просто попадает на свое место, как будто кто-то истратил целые годы на то, чтобы вычислить заранее всю ситуацию. Бодхисаттва не действует преднамеренно, он просто находится в общении. Он начинает с великодушия открытости и сливается со структурой ситуации. Существует известная метафора. Поведение бодхисаттвы подобно походке слона. Слоны не торопятся, они только медленно и уверенно, шаг за шагом идут сквозь джунгли. Они просто движутся прямо вперед. Они никогда не падают, никогда не ошибаются. Каждый их шаг тверд и точен. Терпение. Следующий акт бодхисаттвы — это терпение. В действительности мы не можем отделять каждый из шести видов деятельности бодхисаттвы один от другого, представляя их в виде отдельных практических методов. Каждый из них входит в другой и воплощается в нем. Таким образом, в случае парамита терпения это действие не является старанием контролировать себя, старанием быть усердным работником, чрезвычайно терпеливым человеком, который не считается со своей физической или душевной слабостью и продолжает идти все вперед и вперед, пока не упадет замертво. Но терпение бодхисаттвы включает в себя также и умелые действия, как это имеет место с дисциплиной и великодушием. Трансцендентное терпение никогда ничего не ожидает. Ничего не ожидая, мы не чувствуем нетерпения. Однако в жизни мы вообще ожидаем многого. Мы подталкиваем себя, и действия такого рода в значительной мере основаны на импульсе. Мы находим что-то возбуждающее и прекрасное, и весьма энергично подталкиваем себя в этом направлении. Однако рано или поздно оказывается, что мы отброшены назад. И чем сильнее мы устремляемся вперед, тем сильнее мы будем отброшены, потому что импульс — это некая мощная движущая сила, лишенная мудрости. Действие импульса подобно действию человека, бегущего с закрытыми глазами, действию слепого, который пытается добраться до места назначения. А действие бодхисаттвы никогда не провоцирует сопротивление. Бодхисаттва может приспосабливаться к любой ситуации, потому что он никогда ничего не желает, никогда ничем не увлечен. Сила, скрытая в трансцендентном терпении, приводится в действие не преждевременным импульсом или чем-то в этом роде. Она очень медленна, надежна и непрерывна, как походка слона. Терпение — это также чувство пространства. Оно никогда не страшится новых ситуаций, ибо ничто не может удивить бодхисаттву, ничто. Что бы ни случилось, будь то разрушительное явление или хаотическое, или творческое, приветственное, призывное, бодхисаттва никогда не испытывает потрясения или удара, потому что он осознает пространство между ситуацией и собой. И когда мы осознаем пространство между ситуацией и самим собой, в этом пространстве может произойти все, что угодно. Все, что случается, случается в самой середине пространства. Ничто не происходит здесь или там в форме взаимоотношений или битвы. Поэтому трансцендентное терпение означает, что у нас мягкое взаимодействие с миром. Мы ни с чем не боремся. Энергия. Затем нам надо перейти к следующей ступени, к парамите энергии, вирья. Это такая энергия, которая немедленно вводит нас в центр ситуации, так что мы никогда не упускаем случая, не упускаем возможности. Иными словами, это радость, радостная энергия, как указывает Шантидева в своей Бодхисаттва Чарьяватаре. Эта энергия и есть радость. Здесь не тот вид энергии, с которым мы напряженно работаем, потому что чувствуем необходимость так работать. Это радостная энергия, ибо мы полностью заинтересованы в творческой структуре своей жизни. Вся наша жизнь открывается великодушием, активизируется моралью, укрепляется терпением. И вот мы приходим к следующей ступени, ступени радости. Мы никогда не видим ситуацию как что-то совершенно неинтересное или неподвижное, потому что взгляд бодхисаттвы на жизнь определяется чрезвычайно открытым умом и напряженным интересом. Он никогда не оценивает, хотя нельзя сказать, что он становится совершенно безразличным человеком. Не означает это и того, что он погружен в высшее сознание, высочайшее состояние самадхи, так что становится неспособным отличить день от ночи или завтрак от обеда. Это не значит, что он делается рассеянным или вялым человеком. Точнее всего, это можно выразить, сказав, что он по-настоящему видит словесные и понятийные ценности такими, каковы они есть, а затем видит дальше понятий и оценок. Он видит, что производимые нами мелкие различия по сути дела ничего не меняют. Он видит ситуацию, исходя из всеохватывающего обозрения, а потому проявляет много интереса к жизни, какова она есть. Таким образом, бодхисаттва совсем не борется, он просто живет. Вступая на путь бодхисаттвы, он принимает обет не достигать озарения, пока не поможет всем живым существам достичь раньше него пробужденного состояния ума или состояния Будды. Начав с такого благородного акта отдачи, раскрытия, жертвы, он продолжает следовать по этому пути, проявляя огромный интерес к повседневным ситуациям, никогда не утомляясь от работы. Это вирья, упорная и радостная работа. Мы отбросили старание быть Буддой, и теперь у нас есть время жить подлинной жизнью, ибо мы вышли за пределы невротической спешки. И в понимании этого факта заключена огромная энергия. Интересно отметить, что хотя бодхисаттва принял обет не достигать просветления, он никогда не теряет ни одной секунды, потому что весьма точен и аккуратен. Он всегда живет глубокой и полной жизнью. В результате, прежде чем он поймет, где находится, оказывается, что он уже достиг просветления. Но его нежелание достичь просветления довольно странным образом продолжается даже после того, как он достиг состояния Будды. Тогда сострадание и мудрость буквально вырываются из него, подкрепляют его энергию и убежденность. Если мы никогда не устаем от ситуаций, наша энергия будет радостной. Если мы полностью открыты, полностью пробуждены для жизни, у нас никогда не будет ни одного тусклого мгновения. Это и есть вирья. Медитация. Следующая парамита – это дхьяна или медитация. Есть два типа дхьяны. Первый – это дхьяна бодхисаттвы, состояние, в котором он в силу своей сострадательной энергии переживает непрерывное всеохватывающее осознание. Слово «дхьяна» дословно означает «осознание», то есть пребывание в состоянии пробужденности. Но это подразумевает не только практику медитации в формальном смысле. Бодхисаттва никогда не ищет состояние транса, блаженства или погруженности. Он просто пробужден по отношению к жизненным ситуациям, каковы они есть. В особенности он осознает неразрывность медитации с великодушием, моралью, терпением, энергией. У него существует непрерывное чувство пробужденности. Другой тип дхьяны представляет собой практику сосредоточения, свойственную сфере богов. Главное различие между медитацией этого типа и медитацией бодхисаттвы состоит в том, что бодхисаттва не сосредотачивается на чем-то, хотя и имеет дело с ситуациями реальной физической жизни. В своей медитации он не устанавливает центральной власти, не наблюдает за тем, как действует или медитирует. Так что его действие всегда бывает медитацией, а его медитация всегда действие. Знание. Следующая парамита – это праджня или знание. По традиции праджня символизируется обоюдоострым мечом, рассекающим все заблуждения. Даже если бодхисаттва достиг совершенства в 5 других парамита, при отсутствии праджня другие действия оказываются неполными. В сутрах говорится, что 5 парамита подобны 5 рекам, текущим в океан праджни. Там говорится также, что Чакравартин, царь Вселенной, идет на войну во главе 4 разных армий. Без руководства царя армии не будут знать направление. Иными словами, праджня – это разумная глубинная основа, структура, которая приводит все прочие добродетели и в которой они растворяются. Именно праджня пронизывает актуализированные версии действия бодхисаттвы, великодушие, дисциплину, терпение и все остальное. Бодхисаттва может выполнять свои действия методично и правильно, однако без знания, без меча, рассекающего сомнения и колебания, его действия не будут подлинно трансцендентными. Таким образом, праджня – это разум, всевидящее око, противоположность «я», наблюдающего за собой во время всех действий. Бодхисаттва трансмутирует наблюдателя или «я» в распознающее знание в праджне парамита. «Пра» означает «высший», «сверх», «джня» означает «знание». Итак, это сверхзнание, полное и точное, которое видит все. Сознание, фиксированное на том и этом, оказывается рассеченным этим знанием. И такое рассечение создает двойное знание – праджня познания и праджня видения. Праджня познания имеет дело с эмоциями. Это прорыв сквозь враждующие эмоции, сквозь призму собственного отношения к себе самому. Благодаря этому прорыву раскрывается то, что мы такое. Праджня видения есть преодоление первоначальной предубежденности мира. Это значит увидеть ситуации такими, каковы они есть. Поэтому праджня видения позволяет производить на ситуацию такое уравновешивающее воздействие, какое только возможно. Праджня полностью проникает сквозь любой вид осознания, который имеет хоть малейшую наклонность к разделению на то и это. Такова причина того, почему лезвие меча праджни бывает обоюдоострым. Оно рассекает не только в этом направлении, но также и в том. Бодхисаттва больше не переживает качество раздражения, которое появляется вследствие различия между этим и тем. Он просто плывет сквозь ситуации, не испытывая нужды оборачиваться назад. Так все парамита взаимосвязаны. Вопрос. Определяете ли вы медитацию как простое внимание к тому, что мы делаем, как внимательность? Ответ. Дхьяна, пятая парамита, это осознавать, быть внимательным. Но дхьяна, как и любая другая парамита, не может существовать независимо, без трансцендентного знания, без праджни. Праджня бросает на практику осознания совершенно другой свет, преобразует ее в нечто большее, чем простая сосредоточенность, чем односторонняя практика удерживания ума, устремленным на какую-то вещь, на какой-то отдельный предмет. В сочетании с праджней медитация становится осознанием всего окружения той отдельной ситуации, в которой вы находитесь. Ее результатом также будут точность и открытость, так что вы осознаете каждое мгновение, каждый шаг, каждое сделанное вами движение. И эта точность, эта простота расширяются до всеобъемлющего осознания ситуации в целом. Таким образом, медитация не является практикой сосредоточенного мышления о какой-то вещи. Она означает пробужденность по отношению к ситуации в целом, а также переживание простоты событий. Медитация – это не просто практика осознания, ибо если вы всего лишь практикуете осознание, вы не развиваете интуитивное прозрение до той степени, которая необходима для расширения практики. И тогда вам приходится перемещать осознание с одного предмета на другой. Развитие праджня подобно развитию умения ходить. Вы могли бы начать с развития осознания всего лишь одной вещи, затем развить осознание двух вещей, потом трех, четырех, пяти и так далее. Но в конце, если вам надо ходить как следует, вы должны научиться расширять осознание, чтобы включать в него всю ситуацию, в которой вы находитесь, так, чтобы существовало одно осознание, охватывающее всю структуру той же самой ситуации. Чтобы сделать это, необходимо не сосредотачиваться на чем-то одном. Тогда вы осознаете все. Вопрос. Если вы находитесь в конфликте с другими людьми, и это затрудняет взаимоотношения с ними, что вы будете делать? Ответ. Знаете, если ваше желание общения, ваше великодушие достаточно сильны, тогда вам надо применять праджни, знания, чтобы выяснить, почему вы не способны к общению. Возможно, ваше общение оказывается только односторонним, и вы неохотно допускаете, чтобы оно шло также и с другой стороны. Может быть, у вас существует большое желание общения, и вы направляете в такое общение всю свою энергию. А это весьма напряженный подход, ошеломляющий человека, с которым вы общаетесь. И у него не остается места для взаимного общения с вами. Конечно, вы поступаете так с самыми добрыми намерениями. Однако нужно проявлять осторожность и видеть всю ситуацию, а не просто гореть желанием вложить что-то в другого человека. Нам необходимо научиться видеть обстановку и с точки зрения этого другого человека. По существу мы должны обеспечить и для него какого-то рода пространство и открытость. Весьма трудно противостоять пробуждению обратить другого в наш образ мыслей. Мы часто испытываем подобное побуждение. Но нам следует быть осторожными, чтобы в общении наша рука не была слишком давящей. И единственный способ добиться этого – научиться оставлять пространство и открытость. Вопрос. Что заставляет нас отбросить желание? Ответ. Открытие истинности того сурового факта, что вы не можете стать бодхисаттвой, если не оставите желание сделаться чем-то. Нельзя играть самим собой. Вы должны просто покориться. Вам надо по-настоящему раскрыться и оставить все. Если у вас появится какой-то проблеск понимания того, что такое покорность, тогда появится и вдохновение пойти дальше, дальше этого проблеска. Если вы пережили хоть крошечный просвет пробужденного состояния ума, хотя бы в долю секунды, тогда внутри вас существует огромное желание идти дальше по пути. Тогда вы совершите нужные для этого усилия. Тогда мы понимаем, что для дальнейшего следования по пути нужно полностью оставить идею движения. Путь бодхисаттвы разделяется на 10 ступеней и 5 дорог. В конце последней дороги, на 10-й ступени, у вас возникает внезапный проблеск переживания, как будто вы вот-вот породите пробужденное состояние ума, как будто сию минуту вступите в него, и в этот момент что-то внезапно тянет вас назад. Тогда вы понимаете, что эта единственная вещь, удерживающая вас позади, состоит в том, что вы еще не оставили старание стать чем-то. Это ваджра-самадхи, смерть желания. Вопрос. В нормальной жизни беззаботность переплетена со скукой. Если мы ни о чем не беспокоимся, как это бывает в случае бодхисаттвы, не превратимся ли мы тогда в какое-то растение? Ответ. Отсутствие забот не означает, что вы стали камнем или моллюском, ибо у вас еще существует энергия. Однако, если мы чувствуем желание или гнев, но не выражаем их в действии и вместо этого держимся спокойно, если мы не вкладываем свою энергию в действие, с точки зрения человека, который полон забот, мы должны чувствовать себя подавленными, угнетенными, приглушенными. Но это односторонний взгляд на энергию. Энергия совсем не обязательно проявляется в виде разрушительной силы или силы обладания. Есть еще и другие энергии, совершенно не связанные с любовью или ненавистью. Это энергия точности, ясности, прозрения ситуации. Существуют энергии разума, которые возникают постоянно и которые мы не позволяем себе пережить как следует. Мы всегда рассматриваем энергию как разрушительную или обладающую. Но у энергии есть и нечто большее, чем эти стороны. Если вы действительно находитесь в соприкосновении с реальностью, как она есть, тогда не возникает ни одного тусклого момента. Все время будут вспыхивать искры энергии, преодолевающие неведение и поверхностный движущийся в одном направлении ум. Вопрос. Но как нам узнать, каким образом и куда направить энергию? Ответ. Поскольку вы видите ситуации очень ясно, гораздо более ясно, чем видели их раньше, поскольку вы видите их такими, каковы они есть, вы знаете, как и куда направить энергию. Прежде вы навязывали жизни свою версию реальности, вместо того, чтобы видеть вещи такими, каковы они есть в действительности. Поэтому, когда подобная завеса удалена, вы видите ситуацию, какова она есть. Тогда вы можете общаться с ней правильно и полно. Вам совсем не нужно принуждать себя что-то делать. Существует непрерывный обмен, непрерывный танец. Это подобно тому, как солнце сияет, а растения растут. Солнце не имеет желания создавать растения. Растения просто реагируют на солнечный свет, и вся ситуация развивается естественно. Вопрос. Спонтанно? Ответ. Да, спонтанно. Поэтому такое развитие будет точным, как в случае причины роста растений. Оно весьма научно, ибо полностью соответствует причине. Таким образом, ваши действия становятся чрезвычайно точными, потому что они спонтанны. Вопрос. А могут ли ситуации когда-нибудь требовать агрессивных действий? Ответ. Не думаю, потому что агрессивные действия обыкновенно связаны с самозащитой. Если же ситуация обладает качеством настоящего момента, точностью, она никогда не выйдет за рамки. Тогда нет необходимости контролировать ее, нет необходимости защищать себя. Вопрос. А я думаю о Христе, изгнавшем меня из храма. Ответ. Я бы не сказал, что это было агрессивным действием. Здесь было действие, полное истины, и оно было прекрасно. Оно произошло потому, что он видел ситуацию во всей ее точности, не наблюдая за собой, не пытаясь быть героем. Нам нужно действие, подобное этому. Вопрос. Как нам осуществить переход от спокойного, пассивного ума, принимающего все, к более активному, различающему состоянию ума? Ответ. Я полагаю, что дело здесь в том, чтобы посмотреть на проблему совершенно иначе. Я не думаю, что на самом деле наша версия повседневной жизни является такой точной, правильной и четкой, как мы обычно думаем. В действительности мы находимся в полном заблуждении, потому что никогда не занимаемся чем-то одним. Мы делаем что-то одно, а наш ум оказывается занят сотней других вещей, поэтому он ужасно расплывчат. Мы должны подходить к повседневной жизни совершенно иначе. Другими словами, нам нужно открыть возможность для рождения интуитивного прозрения, которое на самом деле видит вещи такими, каковы они есть. Это прозрение вначале, возможно, будет довольно неясным проблеском того, что есть, очень слабым мерцанием в сравнении с тьмой заблуждения. Но по мере того, как понимание подобного рода становится более активным и глубоким, неясность начинает отходить в сторону и растворяться. Вопрос. Разве видение вещей, как они есть, не требует различения воспринимающего субъекта, а также и объекта? Ответ. Да, это интересный момент. Чтобы видеть вещи такими, каковы они есть, вам нужно каким-то образом попасть прямо на ничейную землю. Видение вещей, каковы они есть, требует некоторого прыжка, и мы можем совершить этот прыжок, только не прыгая из какого-то определенного пространства. Если мы видим откуда-то, мы будем осознавать расстояние, а также существование того, кто видит. Поэтому мы можем видеть вещи, каковы они есть, только из самой середины ниоткуда, как мы не в состоянии ощутить вкус собственного языка. Подумайте над этим. Вопрос. Вы говорите о способности видеть вещи, каковы они есть, только из середины ниоткуда. Однако же буддийские писания говорят о том, чтобы перейти на другой берег реки. Не можете ли вы объяснить это? ответ. Здесь нечто вроде парадокса, как и сама идея прыжка из ниоткуда. Конечно, буддийские писания говорят о переходе на другой берег. Но вы прибываете на другой берег только тогда, когда в конце понимаете, что никакого другого берега нет. Иными словами, мы совершаем странствие на обетованную землю, на другой берег, и мы прибываем туда, когда уясним себе тот факт, что находились там всегда. Это выглядит весьма парадоксально.